и стал топтать его ногами. Ильинична, рано улегшаяся спать, заслышав шум, испуганно вскочила, но, рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика: «Чумел ты, проклятый, на старости лет! Чем тебе хомут оказался виноватый?» Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глядел на жену и заорал: «Молчи, такая-сякая!» И, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху. Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы, а старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки злополучного хомута, прикидывая в уме, на что же их можно употребить. Такие припадки ярости повторялись у него не раз. Но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства. Как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательство, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода, старуха смиренно, но достаточно громко говорила: «Бей, Прокофьевич, ломай! Мы еще с тобой наживем!» И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расходившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через 5 минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе посматривал на хмурую Ильинишну, говорил: «Он и поросенок-то был так одно горе. Один черт он бы и сдох. На них аккурат в это время чума нападает. Да хоть съедим, а то бы так зря пропал. Верно, старуха? Ну, че ты как градовая туча стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок как поросенок, а то аморок поросячий. Его не то что колом, соплей можно было перешибить. А прокудной какой! Гнездо в 40 картошки перерыл. Ее и всей этой картошки в палисаднике было не больше 30 гнезд, тихо поправила его Ильинична. Ну, а было бы 40, он и 40 бы перепаскудил. Он такой, слава богу, что избавились от него, от враженяки, не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич. Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и они, предоставленные сами себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильинишны, где он был, Мишатка ответил, что играл с ребятишками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его: «Брешь, что он, бабунюшка, он у тетки Аксиньи был». «А ты почем знаешь?» — спросила неприятно удивленная новостью Ильинишна. «Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень». «Там, что ли, был?» «Ну, говори же, чадушка, че ты скраснелся?» Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил: «Я, бабунюшка, наобманывал. Я, правда, не у Дона был, а у тетки Аксиньи был». «Чего ты туда ходил? Она меня покликала, и я пошел. А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?» Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул: «Боялся, что ты ругаться будешь». «За что же я тебя ругала бы?» «Нет. А чего она тебя зазвала? Че ты у ней там делал?» «Ничего, она увидала меня, шумнула: „Пойди ко мне“, я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу. Ну?» Нетерпеливо спрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение. «Холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего». Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман. «Че же она тебе говорила? Может, спрашивала чего?»